9. Мистер Блор завязывал галстук. Ему не хватало опыта. Так, что ли? Да так, вроде. Никто из них не был с ним особенно сердечен. И все так чудно глядели друг на друга, будто знали. Ну и пусть. В конце концов, его дело зависит только от него самого. А уж он не напортачит. Его взгляд скользнул по рамке со стихотворением на стене. «Надо же, последний штрих прямо». Блор подумал. «Помню этот остров в детстве. Кто бы мог сказать тогда, что здесь построят дом, куда пригласят меня для дела? Может, оно и к лучшему, что будущего никто не знает».